Глава 112. Может, мне все-таки ее убить? Артпо всегда думал о своей предыдущей жизни, как о своей предыдущей жизни, а о нынешней, как о нынешней. В прошлой жизни он был одним из четырех небесных царей, но теперь... Теперь он был другим. Итак, не было никакой гарантии, что произошедшее в его прошлой жизни случится и в нынешней. В тот раз Сильпеннон вонзил кинжал в сердце Артпе, а теперь у них были достаточно дружеские отношения. Если бы Артпе сохранил свою обиду, то Сильпеннон не стал бы высококлассным вором. Артпе бы попросту похоронил его прямиком в горах Диаса. Хм... Уважаемый герой, почему ты на меня так смотришь? Ах, может быть... Однако сейчас перед ним стояла святая жрица, которая была искренне счастлива даже тогда, когда к ней просто проявляли интерес. Возможно, ему стоит отнестись к ней так же, как и к Сильпеннону. Должен ли он это делать, даже несмотря на то, что она была психически больной стервой, которая для того, чтобы встречаться с парнем, решила превратиться в демона? Когда Артпо осознал текущую ситуацию, эта девушка стала казаться ему еще более страшной. Если бы за ее действиями стояла какая-то монументальная причина, он бы все понял. Тем не менее, Вадинетта создавала проблемы, которые были основаны исключительно на слепой любви. «Ничего, я просто хотел тебе кое-что сказать». «У меня все еще есть надежда. Ах, не обращай внимания, это я о своем». Несмотря на то, что Вадинетте не было даже 20, она уже думала о браке, и Артпо это порядком удивило. Фактически он сомневался, что она поверит его словам, даже если узнает правду. «Ну а все-таки, получится ли у меня реабилитировать ее?» Существующая проблема не имела ничего общего с причинами и следствиями. Данный вопрос был связан исключительно с особенностями личности самой Вадинетты. Даже если бы он взял ее в свою группу, фактор неустойчивости бы никуда не делся. Именно по этой причине Артпо серьезно волновался. Он видел, как за ее улыбкой скрывается полное отсутствие контроля. Если причина ее падения действительно связана с мужчинами, он сможет решить эту проблему. Возможно, он сможет влюбить эту женщину в Сильпеннона. А для этого ему просто нужно будет внушить ей, что святой жрице вовсе не обязательно иметь отношения исключительно с героем, поскольку это была полная чушь. «Пока Сильпеннон занят непонятно чем, я уже ему пару подыскал». Впрочем, чтобы это осуществить, необходимо было разобраться с еще одной проблемой. В прошлой жизни Сильпеннон был влюблен в Майтел. Что касается нынешнего Сильпеннона, Артпо знал, вероятно, он все так же проявлял большой интерес к Майтел, поскольку в первую их встречу вор попросту не мог оторвать от нее взгляда. «Однако я сразу разделил их. Более того, Сильпеннон зависит от меня в плане материальной и эмоциональной поддержки. Вот почему он согласился отступить от своих первоначальных стремлений. Итак, единственная проблема заключается в том, захочет ли он иметь дело со святой жрицей? Впрочем, поскольку Сильпеннону суждено стать королем нации, он, вероятно, сможет взять в жены сразу несколько женщин. Итак, поскольку Сильпеннон не знал о катастрофе, вызванной Вадинеттой в прошлой жизни, он воспринял бы ее как лишь очень красивую девушку. Впрочем, любой нормальный мужчина заинтересовался бы ее невинным очарованием. Итак, существовала реальная возможность того, что Сильпеннону она понравится. Тем временем парад окончательно закончился, и трое компаньонов вошли в нулевую зону. И как только это произошло, Артпо втайне ото всех создал путь, который смог бы Сильпеннону получить доступ сюда. «Теперь дело за тобой. Не подведи меня», — подумал Артпо. Поскольку группа прибыла в нулевую зону слишком поздно, встреча с папой была перенесена на следующий день. Итак, троица направилась в сторону своих личных покоев, окруженная абсолютной тишиной. По правде говоря, здесь бывают люди. Тем не менее, они допускаются лишь тогда, когда не могут помешать жизни высокоранговых жрецов. Все работники этой зоны избираются из дочерей высокоранговых жрецов. Они проходят суровый отбор и тренировки. Должно быть, они очень набожные, раз соглашаются на такую работу. Каждый из нас хочет прославить имя Божье. К тому же, все это мы делаем исключительно для героев. Я уверена, что они очень обрадуются тому, что здесь будет жить герой, — проговорила Вадинетта, остановившись перед маленькой деревянной дверью. На двери висела аккуратная табличка с выгравированными на ней буквами ДА. Артпа не стал спрашивать, что это значит. «Это моя комната». «Я уже понял». «Как? О боже!» Святая жрица придавала значение словам, которые абсолютно ничего не значили, и это делало ее по-настоящему счастливой. В такие моменты она чем-то напоминала Майтел. Но поскольку самой Майтел такое сравнение вряд ли бы понравилось, Артпа тут же выкинул эту мысль из своей головы. «Вон та комната, твоя, Артпе». Покои госпожи Майтел находились чуть дальше по коридору. Комната Артпе была очень близка к комнате Вадинетты, в то время как Майтел необходимо было пройти добрые 20 метров, чтобы добраться до своей. Итак, по одному только расположению комнат можно было догадаться о намерениях того, кто это сделал. Тем временем, Майтел все последнее время вела себя очень тихо, поскольку плохо поступила. Однако данная ситуация все-таки довела ее до кипения. «Артпе будет спать со мной». «Возможно, когда вы были моложе, в этом и не было ничего такого. Но сейчас вам стоит удержаться от подобных вещей. Комната Майтел вон там». Мило улыбнувшись, проговорила Вадинетта. Тем не менее, героиня ее совершенно не слушала. «Я сказала, Артпе будет спать со мной». Взяв его за руку, провозгласила Майтел. В следующее мгновение между двумя девушками произошла настоящая битва взглядов. Впрочем, прямиком посреди баталии Арт пощелкнул Майтел по лбу и произнес, обращаясь к жрице. «Майтел еще совсем ребенок, а в одной комнате мы просто спим. Поэтому, пожалуйста, не беспокойся о нас». «Как странно. Я просто не хотела, чтобы между несовершеннолетними происходило нечто неэтичное. Более того, ты назвал меня по имени». «Вот почему ты можешь спокойно отдыхать. Я пойду к Майтел. Увидимся утром». Попыталась была что-то сказать жрица, но в конечном счете просто замолчала. «Эх, Сильпеннон, ты мне нужен как никогда», — подумал Артпе, шагая рука об руку с Майтел. «Если все пойдет по намеченному им плану, он сможет обзавестись сильным союзником. В противном же случае...» С этими мыслями он подошел к комнате, зашел внутрь, после чего плотно запер за собой дверь. И лишь после этого он смог несколько расслабиться и выдохнуть. «Ух, никогда еще мне не приходилось сталкиваться с проблемами такого рода». «Ого, Артпе, ты только посмотри на это!» «А? Ага, мило, что сказать». Поначалу Артпе подумал, что Вадинетта устроит в комнате Майтел нечто странное и даже опасное. Однако внутри оказалось очень чисто и весьма симпатично. Но самое главное, в комнате была большая и мягкая кровать. За последние годы Майтел много чего повидала, но с такой роскошью ей еще не приходилось сталкиваться. «Ах, какое мягкое одеяло! Давай быстро помоемся и спать!» «Да, давай, иди первая!» «Может, вместе? Ай!» Попыталась была соблазнить Артпе Майтел, как тут же получила щелчок по лбу. И вот лишь после того, как девушка удалилась в ванную, герой смог обрести спокойствие. Усевшись на стул, расположенный перед туалетным столиком, Артпе первым делом произвел тщательную проверку на наличие сторонних заклинаний. После этого он поставил звукоизолирующий барьер и магический щит. После этого он достал коммуникационное устройство. «Сильпеннон, я на месте. Прямо передо мной открылась очень маленькая область барьера, куда я и проник. Как ты это сделал?» Как и ожидалось, у Сильпеннона оказался значительный талант в скрытых проникновениях. Итак, с удовлетворенной улыбкой на лице Арпа проговорил. «Сейчас я скажу тебе, где находится моя комната. Она пустая, поэтому ты сможешь использовать ее». «А меня не вычислят?» «Думаю, твоих навыков вполне достаточно для того, чтобы обвести вокруг пальца пару слуг. К тому же единственный, кто может тебя найти». «Да, это было бы даже к лучшему». «Что-что?» — переспросил Сильпеннон, в то время как Арпе выдержал небольшую паузу и на полном серьезе спросил. «Не хочешь ради спасения целого государства соблазнить кое-какую женщину?» «Думаешь, таким образом оставить себе Майтел?» «Тебе бы я ее в любом случае не отдал, болван!» Тут же отрезал Артпе. Он порядком нервничал из-за того, что Майтел услышит их разговор. К счастью, никакой реакции не последовало. «Ладно, о ком идет речь?» «Об очень красивой святой жрице по имени Вадинетта». «Если она такая красивая, да к тому же святая жрица, почему ты сам ею не займешься?» «Потому что она не в ладах с Майтел. Если я соблазню ее, начнется настоящая война. Кроме того, я не особо нравлюсь ей». И это было абсолютной правдой. С самого первого момента их встречи Вадинетта пыталась максимально понравиться Артпе. Однако она это делала исключительно потому, что считала возможными отношения лишь с героем. Это была единственная причина ее действий. Другими словами, она не испытывала к нему никаких особых эмоций, по крайней мере, так казалось Артпе. Ну и не следовало забывать о том, что в прошлый раз она была влюблена в Сильпеннона. Если бы Вадинетта не пребывала в плену своих заблуждений и должна была выбрать между ними двумя, то определенно отдала бы предпочтение вору. Тем не менее, это все звучит несколько странно. «Ты единственный, кто может с этим справиться, Сильпеннон. Эта девушка связана с коррумпированной фракцией церкви. Итак, либо мы искореним ее, либо эта страна прогнет окончательно. И все зависит лишь от Вадинетты». «Черт, Палладия — это ведь святая нация. Почему и здесь не все, слава богу?» — возмутился вор, после чего покачал головой из стороны в сторону и добавил. «Так или иначе, для начала я должен хотя бы ее увидеть. Кроме того, я ведь проник сюда совершенно незаконно, а потому понятия не имею, каким образом мне соблазнить ее». «Я напишу тебе руководство. Все, что тебе нужно будет делать, это просто следовать ему. Когда мы снова встретимся, я тебе скажу все, что о тебе думаю. Когда мы снова встретимся, ты на коленях будешь благодарить меня. Ах, к слову, не забудь выведать ту информацию, о которой мы говорили. Одни поручения. Ладно, я должен идти. До связи». «Давай, свяжись со мной сразу же после того, как проникнешь в мою комнату. Я передам тебе руководство». «Иди к черту!» Закончив разговор с Сильпенноном, Артпе достал ручку и бумагу. Он задавался вопросом, стоит ли ему так далеко заходить, однако другого пути попросту не существовало. Он знал личность Вадинетты и способности Сильпеннона, а потому знал, что его руководство сработает на все 100%. И вот когда герой был сосредоточен на создании руководства, дверь в ванную открылась, и на пороге появилась Майтел. «Артпе, я помылась». «Ага. «Здесь куда более комфортные условия, чем в Аэдии». «Да, потому что все очищается при помощи святой магии. Но как бы там ни было, тебе лучше одеться». «Хорошо». Прямо сейчас Майтел была в одном лишь банном полотенце, подчеркивающем изгибы ее тела. Более того, щеки девушки раскраснелись, что лишь усугубляло соблазн. Итак, даже Артпе был поражен ее головокружительным обаянием, а потому тут же отвернулся и пробормотал. «Если подумать, мы действительно давно не спали вместе». «Ага. Кстати, Артпе», — проговорила Майтел, о чем-то вспомнив, — «почему ты сказал, что я еще совсем ребенок?» «Ну, это...» «Ты сказал, что мы просто будем спать. Значит, помимо сна мы можем делать еще что-то другое?» В этот момент Артпе столкнулся с самым большим кризисом в своей жизни. Кроме того, Вадинетта упоминала о чем-то непрофессиональном, происходящем между мужчиной и женщиной. О чем она говорила, а? Это... Как только ты станешь взрослой, то непременно об этом узнаешь. А разве я уже не взрослая? Задав этот вопрос, Майтл пристально посмотрела на себя с ног до головы. Арпа же совершенно внезапно поднялся на ноги и поспешно двинулся к ванной. Лишь на самом пороге он остановился и проговорил. «Будь терпелива, Майтл, и пока я моюсь, надень, пожалуйста, пижаму. Хорошо?» «Арп, пожалуйста, расскажи мне об этом, а? А?» «Рано. Вот станешь взрослой, тогда и расскажу». «А когда я стану взрослой, а?» И вот, прежде чем Майтл успела прицепиться к нему, отчаявшийся Артпе заперся в ванной. Его спина была покрыта холодным потом, а сам он еле дышал. «Это проблема». Недаром говорилось, что самый страшный враг – это союзник. И вот Майтл была самым опасным врагом среди всех, кого он мог себе представить. Она была страшнее, чем армия короля демонов и Вадинетта вместе взятая. «Артпе, а ты расскажешь мне, когда выйдешь, а?» «Иди спать. Это уже слишком». В ту ночь ему повезло. Несмотря на все попытки Майтл выведать интересующую ее информацию, он все-таки смог уложить ее спать. Кроме того, Сильпеннену удалось проникнуть в комнату Артпе, не будучи пойманным.